Я успел навести справки и выяснил, что искаженная энергия имелась не везде, а накатывала волнами, вырываясь из разных частей разлома. Именно поэтому я не почувствовал ее на заброшенном аванпосте Фоггеров в свою первую встречу с разломом. «Это слишком щедрый подарок», — вежливо ответил я. «Ляву я, конечно, люблю, но и бесплатного сыра, кроме как в мышеловках и на акциях в супермаркетах, нигде не встретишь. Давайте я его лучше куплю. А Николаич просил передать, что все осталось в прошлом. Не обижай старого друга твоего друга». Мастер Бо покачал головой. «Понимаю, о чем ты думаешь, но это всего лишь знак будущей дружбы. Мне пригодится такой друг, как ты, а тебе такой, как я. Может, не сейчас, может, вообще никогда. А хочешь что-то купить? Возьми лучше дзянь. Я делаю лучшие булавы в наших секторах. А захочешь что-то продать, приходи ко мне, я дам лучшую цену». На словах про дзянь он еще раз махнул рукой помощником. И через пару секунд к нам вышел оригинал с длинным кейсом на вытянутых руках. Скаймастер открыл крышку и жестом пригласил меня посмотреть. Внутри лежали три странных меча без режущих граней. Толстые скайкрафтовые прутья, зауженные кончику. Я параллельно подглядывал в результаты поиска, запущенные системой. «Булаву дзянь 1500 лет назад использовали, чтобы ломать доспехи. В теории для дроидов она тоже подойдет». Все три отличались. Гладкая и прямоугольная с 8 гранями. Потом с 4 гранями с канавками, типа вогнутыми. Тоже с 4, но не сплошная, а как бы собранная из кубиков. Я взял ее в руки, даже в оригинале ощутив тяжесть. Взмахнул пару раз, представив, как такая дура разбивает шлем самурая или кость какого-нибудь Бергцела. «Куплю, обязательно куплю», — сказал я и аккуратно положил булаву обратно в контейнер, решив взять несколько таких для наших защитников. «Но на обратном пути, а за мастер-схему огромное спасибо». Я решил рискнуть. Да и не факт, что такие мастер-схемы на каждом углу продаются. Дружить с подобными элементами я еще не пробовал, а сектор для меня незнакомый. Подмога, в случае чего, не помешает. Мы еще немного поболтали о том о сём. Я в основном рассказывал, как дела у Николаича, мысленно ругая его, что он не рассказал мне деталей. А мастер Бо поведал мне несколько историй про разлом и про монстров, которые оттуда появляются. Правда, так все закрутил, что фиг поймешь, реально все так и было, или он уже китайской мифологии добавлял для красного словца. Мы обменялись контактами для оперативной связи, и я погнал дальше, собирая отметиться в местной гильдии. Там все прошло быстро. В отеле для чужаков я пролез без очереди просто потому, что ее не было. Получив наводку на самые ходовые ингредиенты, заплатил небольшой взнос, чтобы получить лицензию на срок действия визы. В процессе в очередной раз выслушал правила касательно зон охоты. Мне даже карту выдали, куда ходить, куда не ходить. В пограничные с разломом зоны ходить было разрешено. Ограничения распространялись только на отстрел вокруг энергостанций. Но это было логично. Никто не хотел, чтобы охотники что-нибудь сломали. Я вернулся за квадроциклом и загрузил Фруню в кузов. Капец! Реально, как собака! Получив команду, дроид сам запрыгнул, а потом прилег на лапы, уткнувшись в борт. Мы выехали на главный тракт и прокатились 20 км вдоль границы до следующего пропускного пункта, обычного блокпоста для тех, у кого есть виза. Там же нашелся и аналог гостиницы, охраняемые контейнеры в аренду. Я заплатил сразу за месяц, а потом налегке выехал к орнитоптеру. Забрал все оборудование и хомяка, который мгновенно уютно разместился в кузове. Вернувшись в сектор, я вышел из синхронизации. Завтра я планировал добраться до разлома.